С каждым днем слабело польское влияние в Киеве. Польские телохранители Изяслава и Святополка отъезжали на родину. Киевляне косо смотрели на польское окружение великой княгини. Больше с Изяслава взять было нечего. Сам он едва-едва сидел на киевском столе, уже шатавшемся под натиском младших братьев, и Болеслав ударил по Волыни. Он захватил Берестье и начал воевать Владимиро-Волынскую землю. Собрав войско со всех русских земель, Изяслав летом двинулся на Волынь. В составе его рати шла и смоленская дружина Владимира Мономаха во главе со Ставкой Гордятичем. Самому же Владимиру великий князь наказал возвратиться в Смоленск, блюсти город от Всеслава как зеницу ока, охранять Днепровский путь. С неохотой воспринял Владимир этот приказ. Ему не хотелось расставаться с дружиной. Это были преданные ему люди, прошедшие с ним его первый военный путь, дравшиеся за Минск и на Немике. С ними он бежал от восставших киевлян в ростовские леса, и с ними же пришел в Смоленск. Там в его дружину влились смоленские удальцы, и когда они были рядом, молодые, как и сам князь, ладные, вооруженные длинными мечами, копьями, небольшими треугольными щитами, предназначенными для конного боя, в бронях и сверкающих шишаках, Владимир чувствовал себя уверенно и в дороге, и в гридницах при разговорах с князьями. Теперь же Ставка, его старый товарищ, уводил дружину на юг. Прощаясь, Владимир сказал молодому боярину: «Боя не страшись, Ставка, но и людей зря за Изяслава не губи». Впервые, вопреки всем заветам старины и громким нынешним речам о единстве Руси, князь здраво взглянул на дело – и дал наказ, вытекавший из всего строя отношений среди русских князей. Сколько удержится в Киеве Изяслав, неизвестно, а без дружины, без прочной военной опоры, князь на Руси не в счет. Вон как из пепла возрождается каждый раз Всеслав, и все потому, что стояли за ним полоцкие удальцы. Владимир направился в Смоленск на княжение, а дружина его с Изяславом ушла против ляхов. Лишь осенью дошли до Смоленска вести, что шли на Волыни упорные сражения, что хотел Болеслав взять у Киева не только Владимир, но и вернуть себе червенские города. Вскоре в Смоленск пришел гонец от великого князя. Изяслав был уже в Киеве и наказывал Владимиру оставить Смоленск и принять княжеский стол на далекой Волыни. Там нужен был князь смелый и рассудительный, спокойный и решительный, и Изяслав льстил Владимиру, заставляя его переместиться во Владимир-Волынский. К тому же киевский князь извещал племянника, что его ростово-смоленская дружина смело дралась в дальних землях, и теперь великий князь надеялся, что Мономах со своими воинами сумеет отстоять русские города от ляхов. В те дни Владимиру едва исполнилось 19 лет. На западном приграничье. Нов и труден был для молодого князя путь на юг в неведомые для него Владимиро-Волынские земли. В степь ушло с ним едва ли 30 дружинников. С собой Владимир взял лишь самое необходимое. В Ростов и Смоленск собирался княжить надолго, во Владимир отправился как на рать, лишь туда и обратно. И рать действительно началась чуть ли не с первых шагов. Через 2 дня пути, там, где дубравы выходили в чистое поле, на юге показались половецкие сторожи. Приднепровские половцы внимательно следили за всеми передвижениями в русских землях. И теперь они сопровождали поодаль русских всадников, готовые при первой опасности умчаться в степь. Владимир знал. Сторожи уже дали знать своим главным силам, что выехал русский князь из Киева, и скачет на запад, и теперь можно было ожидать, что половцы попытаются перенять всадников.